Раздел четвертый. Кадиллак Стройного наконец выкатил за ворота ранчо. И можно вздохнуть с облегчением. Он выиграл первый тур у Длинного, да и у всего совета. Правда, только первый тур. Господа патрицы явно уловили, куда ветер дует, и, надо признаться, восприняли витающую в воздухе идею о его грядущем лидерстве вполне пристойно. Честно сказать, он даже не рассчитывал, что первая реакция будет, в общем-то, благоприятной. Впрочем, радоваться еще очень рано. Ясно стало и то, что Длинный не зря пытался нарушить естественный ход событий, который, как опасался охранник, уже сегодня должен был вынести Стройного прямо на вершину власти и сделать всесильным первым. Длинный ведь не догадывается, что диска у него нет. Но нет и худа без добра. Пусть пребывает в данном заблуждении, тем выше шансы спринтера и Фло спокойно, без вмешательства третьей силы, наконец-то изъять у Бакштаева злополучный диск. Ну а потом еще нужно будет незаметно доставить диск сюда, в Москву. Раз Лонг действовал очень осторожно, почти на ощупь, стало быть, он бродит в потемках собственных сомнений, и ничего, кроме этих сомнений, у него на руках нет. Иначе не вступал бы он в дискуссию, а просто отдал приказ о ликвидации, и все. Но такой приказ пришлось бы ему зачем-то оправдать перед членами совета, и значит, таких оправданий у него пока нет и не будет. Пусть поедет проветриться в Африку. Надеюсь, там у него прояснятся мозги. В любом случае, чем дальше он сейчас от Москвы, тем спокойней для диска. Не мешало бы, конечно, Длинного убрать, как с самого начала и предлагал спринтер. Но теперь, после публичного демарша, предпринятого Лонгом, да еще на глазах у всего совета, остается только одно — получить от него, как от своего главного недоброжелателя, полное заверение в том, что никакого заговора против первого не было. Это лучше всего успокоит любые кривотолки. И только затем, по прошествии еще какого-то времени, стоит всерьез подумать о дальнейшей судьбе чрезмерно подозрительного господина Лонга. В этот миг в кармане пиджака буквально взорвалась, по крайней мере так показалось натянутым нервам Стройного, трель мобильного телефона. «Алло!» — коротко буркнул Стройнов и нажал на кнопку, поднимающую звуконепроницаемую перегородку между ним и Виктором. Шофер, привыкший к условиям секретности, даже не обернулся. «Алло!» Слышимость была паршивой. «Это я, патрон!» Вдруг прорвался совершенно ясно мужской голос. Это был спринтер. «Где вы сейчас, а?» «Понятно, хочет удостовериться, можно ли говорить?» «У себя, в машине!» «Отлично!» «Что отлично?» Раздраженно зарычал пока еще третий. «А ты где?» «В Париже, патрон!» «Хочу вам сообщить!» Пластинку мы вам добыли, как и обещали. Хотя именно этого известия он и ждал, Павел Борисович вдруг как бы опешил. И лишь спустя несколько секунд раздосадованного молчания у него вырвалось: «А ты не мог раньше позвонить? Всего на 20 минут, а?» «Я звонил», — сконфуженно забубнил тот. «Я звоню уже в течение часа, патрон, но ваш номер не отвечал, молчок и все». «Но правильно!» — догадливо хмыкнул Стройнов. К нему снова вернулась способность спокойно размышлять. «Слушай, а ты и не мог дозвониться! Длинный у всех у нас отбирал мобильники на входе». И тут догадка раскаленной иглой пронзила его мозг. Он отдернул от уха руку. внимательно, даже испуганно посмотрел на крохотный телефонный аппаратик, словно тот обжигал кожу. Снова опасливо поднес телефон ближе. — Патрон, вы где? Куда вы пропали? — Послушай, — прорычал Павел Борисович. — Да. — Больше не звони мне на этот телефон. Никогда. — В чем дело, патрон? Ты меня понял? — Не звони. Я сейчас еду к себе, через час наберешь мой кабинет. Напрямую. И дал отбой. Интересно, какую штуку длинный мог всадить ему в аппарат? А если даже и не всадил, так верно успел установить точный номер его мобильника и обслуживающую станцию, и, следовательно, уже этот разговор мог быть записан. Но даже если разговор еще не прослушивался, то Стройнов судорожно вдавил соответствующую клавишу зернышка, и на экранчике высветилась запись о всех входящих, но пропущенных им звонках. Последним, естественно, значился номер спринтера. А чей же еще? И значит, коли и не вычислят самого спринтера, кто он такой, то, по крайней мере, рано или поздно узнают, что сегодня и почему-то именно среди ночи третьему кто-то настойчиво звонил из Парижа. Из Парижа. Черт! Это ставит под удар благополучное возвращение диска, только что во второй раз добытого. И тут напугавший его маленький телефон, будто издеваясь, снова зазвонил. Стройнов осторожно взял аппарат, медленно поднес к уху. Алло! Сердце его неровно ухнуло куда-то вниз и тут же облегченно затрепыхалось. А-а-а! Это ты, дорогая? Да, послушай, у меня опять непредвиденные обстоятельства. Он говорил как можно тише и спокойней. Сдерживая дыхание, именно подобный тон внушал жене больше всего доверия. Я вынужден срочно вернуться на работу. Потом объясню. А ты все-таки ложись спать. Я вообще не понимаю, зачем тебе допоздна всякий раз ждать меня. Ты же знаешь, какой у меня график работы. Вот и на этот раз что-то стряслось. Ну, не волнуйся, дорогая. Я, как всегда, все улажу. Целую. Отключив сотовый, он поднял трубку внутренней связи. — Виктор, — обратился к шоферу, — планы меняются. Едем не домой, а на работу.